Я склоняю стакан, хватит. Спирт огоньком бежит в груди. Думбл тоже с трудом сдерживает усмешку, затем склоняется над трупом немца, нарочито показывая, что его совершенно не интересует мое состояние. Он перекидывается с Куницким замечаниями относительно особенностей трупных пятен, пересыпает тальк из одной баночки в другую, в общем, держит себя так, как будто меня не существует вовсе. Я спрашиваю, посылали ли за Фричем. «Да? А вы не хотите еще раз допросить девушку?» «Пусть идет спать». «Вы думаете, сегодня хоть кто-либо уснет?» — говорит Куницкий. «Наш Бакула сидит у проигрывателя». «Это хорошо. Это просто замечательно. А что касается истории с дверцами, то я еще раз повторяю, что их отрыл ветер. Самый обыкновенный ветер. Сквозняк шел из верхнего холла. Он сначала захлопнул первые дверцы, потом отворил вторые в конце низкого коридорчика. И больше ничего не было. Это можно проверить. Сейчас мы так и сделаем». Думбл с Куницким наклоняются над трупом. «Зачем?» — отвечает через некоторое время Думбл. «И так ясно, что ветер. В таких старых развалинах всегда бывают ужасные сквозняки. Я выхожу, слышу, как они хохочут. Пожалуй, есть над чем. Наверное, в салон, где ждет меня Герман Фрич, я вхожу с очень грозным видом. Маленький человечек, очки в железной оправе на остреньком носике, залился в кресло у камина, но тут же вскакивает при моем появлении и, вытянув руки по швам, рапортует: «Герман Фрич!» «Сядьте, Фрич. Вы говорите по-польски?» «Немного говорю, но плохо», — отвечает, стоя по стойке смирно, сторож Колбасского замка. «В таком случае будем разговаривать по-немецки. Садитесь, Фрич». Он сидит напряженно, выпрямившись, будто ждет, что вот-вот получит выговор от вышестоящего лица. «Яволь, херр Хауптман, я скажу вам все, что вы только пожелаете узнать. И прошу прощения за свою дочь. Она очень нервная, ведь еще совсем молодая». «Да, Фрич, ваша дочь очень нервная особа. И выглядит не особенно здоровой. Зато у вас чудесный вид, Фрич. Вас ничто не беспокоит». Он отрицательно мотает головой, а лицо его приобретает недоуменно глупое выражение. Потом он говорит, что со времени войны ничем не болел и никогда себя так хорошо не чувствовал, как сейчас. Если бы его беспокоило здоровье, то, может, он и решился бы выехать в Германию. Но поскольку со здоровьем ему повезло, то он предпочитает остаться здесь, в Польше, и работать на своем старом месте. Больше он ничего от жизни не хочет. Ему посчастливилось. Он живым и невредимым вернулся с войны, хотя и пришлось побывать и в излучине Дона, и на Курской дуге, и под Будапештом, и пережить поморское отступление. У него есть дочь, которая скоро окончит техникум, станет зоотехником и выйдет замуж. У него будут внуки и польская пенсия. Можно ли чего-либо еще хотеть в жизни, герр Хауптман?» «Вам потрясающе везет, Фрич», — отвечаю я. Сторож снимает очки в проволочной оправе и протирает стекла. Его высохшие пальцы постукивают, как бамбуковые палочки. Фрич улыбается своим мыслям, которые он только что высказал вслух откровенно и верноподданно. Играет, как по нотам, в давно известном мне стиле. «Я маленький человек, никуда свой нос не сую, и заботы ваши меня не касаются». «Фрич, как давно вы были знакомы с Карнием фон Кольбетцем?» «Герр Хауптман, это как раз и есть самое странное, я совсем его не знал. Тогда как прежде я знал их всех, всех Кольбетцев. Начиная от старшего барона фон Кольбетца, который в 23-м передал замок государству и погиб во время войны от бомбы в Ганновере. А убитого, здесь убитого, вы не знали?» «Нет, не знал». «Оказывается, он был сыном того самого старшего господина барона, который погиб от американской бомбы в Ганновере. Так он назвал себя и даже показал мне фотографию господина барона. Вы представляете, герр Хауптман, на этой фотографии есть и мой дедушка Франц Фрич. Господин барон соизволил сфотографироваться вместе с моим дедушкой в 23-м году, когда дедушке уже было 83 года. Он сфотографировался с господином бароном за месяц до своей смерти. О, посмотрите, вот эта фотография». он мне ее оставил на память.